в 19 лет. Примечание редакции. Они восхваляют Птоломея и восхищаются Коперником, хотя ему и предшествовали Аристарх и Филолай. Но они говорят, что один производит расчет движения камешками, а другой — бобами. А ни тот, ни другой не рассчитываются настоящими деньгами и расплачиваются с миром счетными марками, а не чистой монетой. Они восхваляют Птоломея. Кампанелло, который выступал в защиту Галилея, не понимал, однако, сущности учения Коперника и Галилея, а в «Городе Солнца» он на основании своих физических, астрологических и религиозно-философских воззрений пытается создать свою собственную астрономическую систему, содержание которой он здесь и излагает. Колебания Кампанеллы в вопросе о том, правильно ли геоцентрическая Птоломеева или гелиоцентрическая Коперникова система, формулирована в конце его рассуждения. При этом, однако, они не уверены, является ли Солнце центром. Аристарх, III век до новой эры, греческий астроном, учивший, что Земля движется вокруг своей оси и вокруг Солнца. Филолай, V век до новой эры, ученик Пифагора. Ему приписывали учение о шарообразности Земли и считали его сторонником гелиоцентрической системы. Но от сочинений Филолая дошли до нас только скудные отрывки, по которым нельзя судить о его системе. Гелиоцентрическое учение приписывается и самому Пифагору. Теория Коперника в папском запрещении 1616 года названа ложным пифагоровым учением. Но это недоразумение. Система Пифагора была геоцентрической. Примечание редакции. Поэтому сами они тщательно расследуют это дело, ибо это необходимо для познания устройства и строения мира, и того, суждено ему погибнуть или нет, и когда именно. И они твердо верят в истинность пророчества Иисуса Христа о знамениях в солнце, луне и звездах, чего не признают среди нас многие безумцы, которых и застигает гибель мира, как вор ночью. Пророчество Иисуса Христа имеется в виду пророчество о знамениях, предвещающих конец мира. Примечание редакции. Посему ожидают они обновления века, а может быть и конца. Они признают, что чрезвычайно трудно решить, создан ли мир из ничего, из развалин ли иных миров или из хаоса, но считают не только вероятным, а напротив даже несомненным, что он создан, а не существовал от века. Поэтому и здесь, как и во многом другом, ненавидят они Аристотеля, которого называют логиком, а не философом, и извлекают множество доказательств против вечности мира на основании аномалий. Как и во многом другом. Эти слова содержатся только в издании 1623 года. Ненавидят они Аристотеля. По учению Аристотеля мир не был создан и не возникал, а существовал вечно. Это учение противоречило и христианскому, и астрологическому мировоззрениям. На основании аномалий, то есть ввиду отклонения планет от равномерного кругового движения. Примечание редакции. Солнце и звезды они почитают как живые существа, как изваяние Бога, как храмы и живые небесные алтари, но не поклоняются им. Наибольшим же почетом пользуется у них Солнце. Но никакое творение не считают они достойным поклонения и обожания, которое воздают одному лишь Богу.